Послесловие. В глубинах веков таятся удивительные истории наших предков, их победы и поражения, мудрости и ошибки, таланты и слабости. Каждый из нас — живая нить, связывающая прошлое с будущим, и я верю, что знание своего рода не просто интересное занятие, а поиск ключа к пониманию себя и своего предназначения. Эта аудиокнига родилась из глубокого желания сохранить память о моих предках, передать будущим поколениям не только материальные богатства, но и бесценное наследие, историю нашего рода. В ней я собрала все, что узнала о своих корнях, чтобы мои дети, внуки и правнуки могли гордиться происхождением, учиться на опыте предков и не повторять их ошибок. Но эта аудиокнига не только для моего рода. Она для каждого, кто когда-либо задумывался о своем происхождении, о том, откуда он пришел и куда идет. В ней я не просто перечисляю факты и даты, я делюсь живой историей, той самой, что передается из уст в уста, из сердца в сердце. Верю, что знание своей родовой истории дает человеку силу и уверенность. Это невидимый щит, за которым можно укрыться в трудную минуту, и крылья, помогающие взлететь к новым высотам. Наши предки передали нам свои таланты, мудрость и опыт. Осталось только научиться их принимать и использовать во благо. Дорогие слушатели! Надеюсь, эта аудиокнига станет для вас не просто повествованием о чужом роде, а толчком к исследованию своего собственного. Используйте инструменты психологии и астрологии. Они помогут вам глубже понять себя и своих предков, раскрыть семейные тайны и найти ответы на давно мучившие вопросы. Пусть эта аудиокнига станет началом вашего собственного исследования, которое откроет вам удивительные горизонты самопознания и поможет создать крепкую связь между поколениями. С любовью, ваша Анна Гринькова.